Часть третья. У пределов страны. Глава шестая. О четырех странных нищих и о том, как ирландские шуты пришли на помощь отцу Виллибальду. Они выглядели так, как обычно выглядят нищие, с умами и посохами. Едва волоча ноги, они вошли в дом и попросили поесть и напиться. Ильва сидела на скамье перед домом, беседуя с матерями Гнели и Ранви, ибо молодые люди пришли к ней утром, чтобы сказать, что они приглянулись друг другу и попросить ее переговорить с родителями, дабы назначить день сватовства. Ильва охотно взялась за дело, ибо искренне желала помочь. Когда ей сказали, что у ворот стоят нищие, она попросила слуг позвать Орма. Он приказал не принимать никаких незнакомцев, прежде чем он сам с ними не переговорит. Итак, он допросил незнакомцев, и они сразу ответили на все его расспросы. Но все же они не походили на обычных попрошаек. Их главный был высоким, грузным человеком с седой бородой и острыми глазами, выглядывавшими из-под полей шляпы. На ходу он приволакивал ногу, как будто она не сгибалась в колене. Он смело отвечал на вопросы Орма, и по говору было слышно, что он швед. Он рассказал, что они идут из Сьяланда и направляются на север, через границу. Рыбаки перевезли их через Саунд, и с тех пор всю дорогу от Ландойры они кормятся подаянием. «Но сегодня мы ничего не ели», — заключил он, — «ибо в таких краях расстояние между домами слишком велико, а в последнем доме, куда мы постучались, нам не дали ничего». «Как бы там ни было», — промолвил Орм, — «на твоих костях столько мяса, сколько я не видел ни у одного попрошайки». «И это все датская пища и оладьи из Сконе», — со вздохом ответил тот. «Но я боюсь, что превращусь в скелет, прежде чем дойду до земли Меллар». Человек, стоявший рядом, был молод, строен, у него было бледное лицо. Щеки и скулы были покрыты черной густой щетиной. Некоторое время Орм внимательно смотрел на него, а затем сказал: «По твоему виду, можно предположить, что ты был священником и брил бороду». Но тот лишь грустно усмехнулся. «Однажды вечером, когда я поджаривал кусок свинины на ветру, моя борода загорелась», — ответил он, — «и после этого еще не отросла». В облике двух других нищих было что-то такое, что заставило Орма к ним присмотреться. С виду они были братья, поскольку оба были малы ростом и худы, длинноухи и длинноносы, и смотрели на Орма умными коричневыми глазами, похожими на глаза белок. Несмотря на то, что они были невысокими, казалось, оба были сильны и проворны. Они стояли, повернув головы в одну сторону, и прислушивались к лаю собак. Затем один из них вдруг сунул в рот палец и издал причудливый свист, тихий и переливистый. Собаки немедленно прекратили лаять и принялись рычать и тяжело дышать, как они обычно делали, когда вокруг были все свои. «Вы тролли?» — спросил Орм. «Или только колдуны?» «Увы, ни то, ни другое», — ответил тот, который свистнул. «А хотели бы быть и теми, и другими. Иначе мы бы наколдовали еды и накормили себя досыта». Орм улыбнулся. «Я дам вам пищи, и я не боюсь вашего ведовства при дневном свете. Но таких нищих, как вы, я еще не видел никогда. Иногда мне самому бывает трудно утихомирить собак. Странно, что вам это удалось столь легко и быстро». «А мы тебя научим, как это делать», — сказал второй низкорослый человек. «Ну, если вдоволь поедим у тебя и вдвое больше возьмем в дорогу. Мы странники, которые не служат ни одному хозяину и понимаем собак лучше, чем другие люди». Орм заверил, что не отпустит их с пустыми руками, и попросил войти. «В хорошее время вы пришли», — сказал он, — «ибо в этом доме сейчас большой праздник, и лепешек хватит на всех, да и еще что-нибудь найдется. Жаль, что мои гости борются и играют не так искусно, как вы свистите». Оба низкорослых человечка переглянулись и подмигнули друг другу, но ничего не сказали. И все они последовали в дом. Орм крикнул Ильве. «Здесь пришли путники, большие и малые. Хотят отведать твоего праздничного угощения». Ильва прервала беседу и кивнула, думая о другом. Но как только взгляд ее скользнул по двум низкорослым братьям, глаза ее расширились от удивления, и она вскочила со скамьи. «Филимит и Фердиат, шуты моего отца, вы еще живы? Во имя Господа, дорогие друзья, что заставило вас сделаться нищими? Вы слишком стары для такого ремесла». Оба человечка смотрели на нее с равным изумлением. Затем и тот, и другой заулыбались. Они отложили посохи и нищенские суммы, сделали несколько шагов по направлению к Ильве, неожиданно подпрыгнули и оба встали вверх тормашками. Один из них так и остался стоять на руках, издавая короткие радостные крики, в то время как другой колесом подкатил к Ильве. Затем оба снова встали на ноги и важно и учтиво поприветствовали ее. «Мы не слишком стары», — сказал один из них. «Ну, как ты сама видишь, прекраснейшая из всех дочерей конунга Харальда. Ибо ты должна знать, что годы не властны над такими умельцами, как мы. Хотя прошло много времени с тех пор, как ты сидела на коленях у отца и впервые смеялась нашим шуткам. Но теперь мы не так сыты, как тогда». Многие гости, мужчины и женщины, прибежали взглянуть на причудливых человечков, которые умеют ходить на руках. Но Ильва сказала, что новоприбывшие спокойно поедят и выпьют, а затем они должны быть приняты в церкви с такими же почестями, как и остальные гости. Она ввела их в дом и собственноручно прислуживала за столом, поставив перед ними лучшие блюда и напитки. Никого не надо было уговаривать взяться за еду. Вошли сестры-близнецы вместе с Ульвом Счастливым и молча сели в углу, надеясь, что два маленьких человека, поев, что-нибудь им покажут. В это время Орм разъяснял гостям, кто были эти странные нищие, которые так всех изумили. Они были шутами конунга Харальда, но теперь у них нет хозяина. Родом они из Ирландии, но известны повсюду. Я однажды их видел, когда праздновал Рождество у конунга, и они были одеты в наряды из разноцветных перьев, поэтому сейчас я их не узнал. Я не знаю, что они делают, бродяжничая по дорогам, ломаю над этим голову. Но давайте рассядемся за столами, выпьем пиво, и вскоре они нам о себе расскажут. Когда все нищие насытились, они присоединились к пирующим, но после короткого отдыха они сделались вновь очень важными. Однако оба их товарища сидели молча и смотрели на свои пустые тарелки. Когда их спросили, чем это они так удручены, те ответили, что устали после длительного путешествия, а хорошая еда их разморила. Тогда отец Виллибальд проводил их в покой, где они могли отдохнуть. Затем он отвел в сторону обоих шутов и какое-то время провел с ними в беседе, которой никто не осмелился помешать, ибо они были старыми друзьями, и им было что вспомнить из жизни при дворе конунга Харальда. Когда, наконец, все гости расселись по местам в церкви, оба шута разместились по бокам от отца Виллибальда. Им задавали множество вопросов, всем было любопытно взглянуть на их искусство, но те лишь молча отхлебывали пиво. Так что чрезмерное возбуждение, охватившее гостей, вскоре прекратилось. И тогда Орм сказал: «Было бы неучтиво с нашей стороны требовать от вас, чтобы вы показали свое умение, ибо вы устали с дороги, а гость, которому оказали гостеприимство в моем доме, не должен платить за это. Но я не буду отрицать, что мы хотели бы извлечь выгоду из того, что два таких умельца, как вы, оказались в моем доме, когда мы празднуем крестины моего сына. Ибо я знаю, что вы знамениты, и я слышал, как люди говорили, что ни один шут в мире не может равняться с теми двумя, что из Ирландии». «Вождь», — сказал один из ирландцев, — «то, что ты слышал, истинная правда, и я уверяю тебя, что даже в Ирландии нет двоих людей, которые также славились бы своим искусством, как я, Филимит Офлан, и мой брат Фердиат, который равен мне во всем. Мои предки были королевскими шутами с тех пор, когда наш великий родич, Фулан Длинноухий, много лет назад потешал в зале Эмея Маха короля Канкабара Макнесса из Ульстера и героев Красной Ветви. В нашем роду всегда был закон, что когда мы достигли некоторого опыта в нашем ремесле и завоевали право называться искуснейшими из шутов, мы показываем наше искусство только по приказу человека, в чьих жилах течет королевская кровь. И ты должен знать, что потешать королей не только одно из самых трудных ремесел в мире, но и одно из самых благородных. Ибо когда король не в духе, а его воины томятся от скуки, они представляют опасность для других людей. Но когда перед ними появляются хорошие шуты, они начинают сотрясаться от хохота над кубками. Довольно идут в постель и позволяют своим соседям и подданным спать спокойно. После священников мы занимаемся самым полезным ремеслом, ибо священники даруют мир на небесах благодаря их заступничеству перед Богом. Мы же даруем мир на земле благодаря нашему заступничеству перед королями. А поскольку в Ирландии много королей, наши шуты лучшие в мире. Есть шуты разного рода. Те, кто кувыркаются, те, что подражают животным, чревовещатели, те, что умеют искажать свое тело, глотатели мечей, те, что умеют искажать лица, жонглеры с яйцами и, наконец, те, что умеют выдыхать через ноздри огонь. Но настоящие шуты – это не те, кто владеет одним из этих ремесел, но те, кто владеет всеми этими ремеслами сразу. И среди мудрейших людей считается, что мы так же искусны, как и три шута древнего короля Канейра, про которых было сказано, что всякий человек, кто видел их, не мог удержаться от смеха, даже если он справлял тризну по умершим отцу или матери. К этому времени все в церкви замолчали, слушали только ирландца и рассматривали его брата, который сидел с довольным лицом рядом с отцом Виллибальдом, медленно кивая головой с большими ушами. И все согласились, что люди, подобные этим, никогда не показывались в их краях. «Ты хорошо говоришь», — промолвил Гудмунд с Совиной горы. Но все же трудно поверить, что все, что ты сказал, правда. Ибо если вы такие великие умельцы, известные в своей стране, зачем вы перебрались на север, где королей мало, и все они живут далеко друг от друга? Филимит улыбнулся и кивнул головой. «Ты вправе спросить?» — сказал он. «Ибо Ирландия — это страна, которую никто не покидает по своей воле. И я с удовольствием поведаю тебе, что случилось. Пусть даже кому-то это покажется бахвальством. Должен сказать вам всем, что я и мой брат были изгнаны из страны за подвиг, который никто, кроме нас, совершить не мог. Когда мы были молоды, но уже искусны в нашем ремесле, мы были шутами доброго короля Домнала из Лейглина. Он был человеком, любившим музыку и веселье. Слово Божье и легенды о героях, поэтах, женской красоте, мудрости стариков. Он оказывал нам большие почести, вознаграждал серебром, скотом и прекрасными пастбищами. Поэтому мы были горячо к нему привязаны и довольны нашей службой. Единственное, что нас беспокоило, это что благодаря изобилию и достатку мы начали толстеть. А это самое дурное, что может случиться с человеком, занимающимся нашим ремеслом. Его соседом был король Колла из Килкини, грозный и опасный человек, очень гордый и умевший искусно вредить людям, которые жили от него слишком близко. Однажды на Троицу король Домнал устроил большой пир, и все его священники, его поэты и мы, его шуты, были заняты больше обычного. Ибо король женился на Эйр, дочери короля Кэшеля, Она выглядела так, как должна выглядеть королевская дочь. Ясные глаза, пурпурные уста, высокая грудь, белая кожа. Она была стройна в поясе и широка в бедрах, а волосы ее были столь длинны, что она могла на них сидеть. Даже ты, Ильва, если бы увидела ее, то с трудом бы решила, кто из вас обеих красивее. Эта свадьба была поводом для большого ликования не только для короля Домнала, но и для всех его людей. Так что на Перу царило великое веселье. Затем, на второй вечер пира, когда мы все были пьяны, на нас напал король Колла. Король Домнал был убит обнаженным в своих спальных покоях, и многие люди пали вместе с ним. Королеву стащили с супружеского ложа и уволокли вместе с захваченной добычей. Моего брата и меня постигла та же самая участь, ибо так велика была наша слава. Когда король Колла увидел королеву Эймер, губы его увлажнились, ибо он был похотлив, как пес. Нас он бросил в подземелье до тех пор, пока не наступит день свадьбы. Он замыслил жениться на женщине, которую украл. Затем он приказал нам развлекать его гостей на свадебном пиру. Сперва мы отказались, ибо нами еще владела скорбь о нашем владыке. Но когда он поклялся, что будет сечь нас березовыми прутами, пока мы не подчинимся, мы пообещали появиться на пиру и показать все наше умение. Думаю, он не будет отрицать, что мы сдержали свое слово. Филимит задумчиво улыбнулся самому себе, пока долго и медленно пил из кубка. Все гости выпили за него, крикнув, что он прекрасный рассказчик, и всем хотелось бы услышать, что за подвиг он совершил вместе с братом. Он кивнул и продолжил. Когда мы вошли, король восседал на троне и был уже пьян. Я никогда не видел, чтобы человек пребывал в таком согласии с собой и с миром. Когда мы вошли, он провозгласил громким голосом, обращаясь к гостям, что два умельца из Леглина покажут свое искусство потешать людей. Рядом с ним сидела Эймер в свадебных украшениях, и лицо ее не было печально, ибо молодые девушки быстро привыкают к другим мужьям. Кроме того, король Колла казался ей даже красивее, чем наш господин король Домнал. Мы начали с простых шуток, которые выговаривали хорошо, и тех проделок, которые исполняли в обычных случаях. Король Колла был в столь веселом расположении духа, что просто ревел от хохота. И все гости смеялись вместе с ним. А когда Фердиат, стоя на голове, принялся играть на дудочке, в то время как я с рычанием плясал танец медведя вокруг него, король откинулся на спинку трона, широко открыв рот, и забрызгал медом из своей чаши подвенечное платье своей госпожи. Он выкрикнул, задыхаясь, что никогда в жизни не видел шутов, равных нам. На это мы навострили уши, подумали и шепотом обменялись словами. Ибо, раз он не видел шутов, подобных нам, то мы не видели никого, кто смеялся бы, как он, над такими простыми шутками. Итак, мы стали исполнять все более сложные проделки, и король хохотал подобно сороке в мае, когда солнце проглядывает сквозь ирландский туман. Тогда мы сами развеселились, принялись разыгрывать наши самые редкие шутки и позволили себе самые шумные выходки, от которых сводит живот и болят скулы даже у людей, которые омрачены скорбью, либо страдают от болезни. Все это время хохот короля становился все громче. Он задыхался, и вскоре его смех сделался подобен девятому валу, разбивающемуся о побережье Донегала, когда усиливается весенний прилив. Затем внезапно лицо его почернело, и он упал со своего трона на пол, ибо у него разорвалось что-то внутри от смеха. Когда это случилось, Фердиат и я переглянулись, вспомнив нашего господина, короля Домнала, и подумали, что хоть как-то отплатили за ту доброту и гостеприимство, которое он выказывал нам. Королева истошно завопила от ужаса, и все, кто находился в зале, поспешили к королю, кроме нас, поскольку мы направились к двери. Но прежде чем мы к ней подошли, мы услышали крик, что король умер. Дальше слушать мы не собирались и обратились в бегство, направившись через степь на север. Мы бежали как можно быстрее, подобно тому, как епископ Асаф бежал через поля и луга, когда его преследовали красные духи. Мы нашли убежище у конунга Сигтрюга в Дублине, полагая, что там мы находимся в безопасности. Но королева Эймер послала за нами вооруженных людей, которые сказали конунгу Сигтрюгу, что мы рабы, полученные ей в наследство от бывшего мужа, короля Домнала. Еще они сказали, что мы злыми и колдовскими чарами заставили умереть ее нового мужа, что нанесло ей большой ущерб и причинило вред ее доброму имени. Поэтому она желает убить нас. Мы спрятались на торговом корабле, попали в Данию, поступили на службу конунгу Харальду, где и преуспели. Но никогда, пока он был жив, мы не рассказывали никому о том, как поступили с королем Коллой, поскольку не желали, чтобы конунг Харальд об этом знал. Ибо он мог опасаться, что его постигнет такая же участь. Когда Филимит закончил свой рассказ, все гости за столами зашумели, ибо многие сделались пьяны и кричали, что хоть ирландец и говорил хорошо, они ожидали услышать другие речи, а не перечисления шуток, которые убили короля Коллу. Сам Орм с этим согласился. «Ты уже слышал, — сказал он шуту, — что наше любопытство было велико с самого начала, но оно сделалось еще больше после того, как ты рассказал свою историю. Не нужно предупреждать нас, что любой мужчина или женщина могут лопнуть от хохота, ибо если это случится, никто не станет тебе мстить. Но это будет достойным завершением моего пира, и он надолго останется в памяти жителей приграничных земель». «И если все действительно так, как ты говоришь, — сказала Ильва, — что вы можете потешать остальных лишь в присутствии человека, в чьих жилах течет королевская кровь, то я считаю себя выше, чем какой-то там мелкий ирландский король». «Конечно ты выше, — поспешил заверить Филимит. Ведь ты, Ильва, обладаешь большими правами говорить о своем королевском происхождении, чем кто-либо другой. Но есть еще одно препятствие, не позволяющее нам показывать свое искусство. И если вы терпеливо меня выслушаете, то я поясню, в чем дело. Знаете же, что мой прапрапрапрапрапрапрадедушка Филимит Козлиная Борода, ну, в честь которого я и был назван, был самым известным шутом в те дни, когда всей Ирландии правил король Финахте Чревоугодник. И он первый в нашем роду стал христианином. Случилось так, что однажды, когда он путешествовал, он повстречал в том месте, где расположился на ночлег, святого Адамнана и проникся уважением и любовью к благочестивому мужу. Итак, желая высказать ему свое восхищение, он потешал его в то время, когда святой сидел вечером за столом, показывая самые сложные и запутанные из своих шуток. Он выделывал их так старательно, что, наконец, сломал себе шею и рухнул замертво на пол. Когда святой понял, в чем дело, он поднялся из-за стола, прикоснулся к его шее и произнес над ним столь могущественную молитву, что жизнь вернулась к моему предку, но остаток дней шея его была искривлена. В благодарность за это чудо наш род всегда потешал архиепископа Армата и архиепископа Кешеля, аббата Йоны и аббата Клонмакнойза, так же, как и королей. Кроме того, мы никогда не показываем свое искусство в присутствии мужчин и женщин, которые не крещены. По этой причине мы не можем потешать вас здесь, хотя сделали бы это с радостью». Орм с изумлением смотрел на маленького человека, пока тот говорил. Ибо, помня Рождество при дворе конунга Харальда, он знал, что это ложь. И он уже собирался открыть рот, но предостерегающий взгляд отца Виллибальда заставил его замолчать. «Такова воля Божья», — промолвил другой ирландец тонким голосом. «Ибо, скажу без бахвальства, многие люди конунга Харальда принимали крещение, дабы не уходить из пиршественной залы, когда нам приходило время потешать конунга». Ильва начала что-то говорить, но Орм, отец Виллибальд и оба шута-ирландца одновременно принялись громко разговаривать между собой, что вместе с пьяным гомоном и храпом совершенно заглушило ее слова. Орм сказал: «Я надеюсь, вы оба на некоторое время останетесь здесь, чтобы я и мои домочадцы смогли посмотреть на ваши выкрутасы и проделки, ну, когда все гости разъедутся по домам. Ибо в моем доме все христиане». На это многие молодые гости громко заорали, что посмотрят на шутовскую потеху, чего бы это ни стоило. «Крести нас, раз нет другого выхода!» — крикнул один. «И не откладывай, пусть обряд состоится прямо сейчас!» «Да-да!» — заорали остальные. «Это самое лучшее решение! Крестите нас сейчас же!» Кое-кто из старших расхохотался, но остальные задумались и переглянулись с сомнением. Гнели, сын черного грима, вскочил на скамью и крикнул: «Пусть те, кто не желает креститься, уходят и устраиваются на сеновале!» Крики становились все громче, возбуждение гостей росло. Отец Виллибальд сидел, склонив голову на грудь, что-то бормоча, в то время как оба шута бесстрастно отхлебывали пиво. Черный грим сказал: «Сейчас мне кажется, что мне ничего не стоит принять крещение, и здесь нет оснований для беспокойства. Но, быть может, я сильно опьянел от крепкого пива, размяк от праздничной еды и мудрых бесед с друзьями. Быть может, я буду думать иначе, когда пройдет хмель, а мои соседи будут надсмехаться надо мной». «Все твои соседи здесь», — промолвил Орм. «И кто будет надсмехаться над тобой, когда все поступят так же, как ты? Очень может быть, что вы все будете смеяться над некрещенными людьми, когда увидите, какой сильной стала ваша удача после крещения». «Быть может, ты и прав», — ответил Грим, «ибо никто не станет отрицать, что твоя удача лучше, чем у остальных людей». Отец Виллибальд поднялся на ноги и, широко раскинув руки, произнес что-то по латыни, так что все замолчали, а несколько женщин побледнели и затрепетали. Двое пьяных гостей поднялись и приказали своим женам идти с ними и не присутствовать при колдовстве. Но те остались на своих местах, как будто не слышали, что говорят их мужья. Оба гостя сели обратно и мрачно принялись пить. Все почувствовали облегчение, когда отец Виллибальд перестал говорить на латыни, которая напоминала всем свинячий визг. На привычном языке он обратился ко всем и рассказал о могуществе и доброте Христа и его желании взять под защиту всех мужчин и женщин, не исключая преступников и тех, кто нарушил супружескую верность. «Вы видите, — промолвил он, — что все заслуживают доброты и милости, которые дарует Христос, ибо Он — вождь, который приглашает каждого мужчину и женщину на пир свой и раздает дары каждому из гостей своих». Все остались очень довольны речью, а некоторые даже прыснули от смеха, ибо всем было забавно услышать, как соседей называют грабителями и прелюбодеями, с чем каждый про себя согласился. «Я искренне надеюсь, — продолжал брат Виллибальд, — что вы будете следовать Христу до конца своих дней. А это означает, что вам надлежит исправиться, соблюдать его заповеди и не поклоняться никакому другому богу». «Да, да, — нетерпеливо заорали все, — мы все исправимся. А теперь поторопись, дабы мы перешли к более важному делу». «Вы не должны забывать еще о том, — продолжал отец Виллибальд, что отныне вы должны будете приходить ко мне в церковь Господню каждое воскресенье или хотя бы каждое третье воскресенье, дабы слышать волю Божью и обучиться христианской доктрине. Обещаете мне это? Обещаем, охотно проревели все. А теперь придержи язык за зубами. Время идет, скоро наступит вечер. Самое благотворное для ваших душ, если вы будете приходить каждое воскресенье. Но тем, кто живет далеко, можно приходить и каждую третью неделю. Хорош болтать, поп, давай крести нас, проревели самые нетерпеливые из гостей. А ну тихо! Рявкнул отец Виллибальд. «Древние и коварные дьяволы вашей лживой веры искушают вас, заставляют орать и перебивать мою проповедь в надежде воспрепятствовать воле Божьей и удержать вас в своей власти. То, что я говорю вам о Христе и о его заповедях, не болтовня, а необходимое знание, которому вы должны внимать в молчании. Я не буду молиться, если богохульники и слуги дьяволовы не уйдут отсюда, дабы я мог произвести обряд крещения надлежащим образом». Затем он опять принялся говорить что-то по латыни торжественно и сурово, так что вскоре несколько пожилых женщин начали рыдать и всхлипывать. Никто из мужчин не посмел произнести ни слова. Все смотрели на священника выпученными глазами и открыв рты. Но двое уже клевали носом, их головы склонялись все ниже и ниже к пивным кубкам, пока гости не соскользнули под стол, откуда донесся громкий храп. Отец Виллибальд приказал всем подходить к купели, где был крещен Харальд Ормсон, и все 23 мужчины и 19 женщин, старый и млад, были поочередно окроплены водой. Орм и Ган вытащили двоих спящих из-под стола и встряхнули их, пытаясь вернуть к жизни. Но, видя, что это не увенчалось успехом, они отнесли их к купели и держали до тех пор, пока их не окропили, как остальных, после чего их отбросили в тихий угол. Все находились в прекрасном расположении духа. Они оттирали воду с головы и радостно возвращались на свои места за столом. Когда же отец Виллибальд попытался завершить обряд, произнеся общее благословение, поднялся такой шум, что ничего не было слышно. «Да здесь никто не боится воды!» — гордо орали гости, усмехаясь друг другу через столы. «Теперь все готово! Поднимайтесь, шуты, покажите нам свое умение!» Шуты обменялись друг с другом беглыми улыбками и охотно поднялись со скамей. Немедленно в покоях наступила глубокая тишина. Когда они оказались в середине зала, они очень учтиво поклонились Ильве, как будто лишь она одна собиралась смотреть на них. Затем некоторое время с изумлением смотрели на гостей, которые уже покатывались со смеху, а от этого совсем обессилели от хохота. Затем они одновременно перекувыркнулись через головы, не помогая себе руками, и вновь приземлились на ноги. Затем они подражали птицам и зверям, играли разные песенки на дудочках, стояли на руках и жонглировали кубками, ножами и мечами. Затем они извлекли из мешков пестро одетых кукол с лицами старух. Филимит взял за руки одну, а Фердиат — другую, и немедленно куклы принялись разговаривать. Сперва дружелюбно, затем тряся головами и злобно шипя, и, наконец, яростно броня и без устали понося друг друга, подобно ссорящимся воронам. Трепет охватил собравшихся, когда куклы начали говорить. Некоторые женщины вскрикивали в испуге, а мужчины побелели и схватились за мечи. Но Ильва и отец Виллибальд, которым давно уже были известны проделки шутов, успокоили всех, уверив, что лишь искусность шутов заставляет кукол говорить, и что здесь нет никакого колдовства. Орм сам некоторое время пребывал в замешательстве, но быстро взял себя в руки. Когда же шуты свели кукол поближе и заставили их драться, в то время как проклятия становились все громче, так что казалось, что они сейчас вцепятся друг другу в волосы, Орм разразился таким хохотом, что Ильва заботливо наклонилась к нему и попросила не забывать об участи короля Коллы. Орм отер с глаз слезы и взглянул на нее. «Не так-то легко быть предусмотрительным, когда тебе весело», — промолвил он. «Но я не думаю, что Господь допустит, чтобы со мной случилось что-нибудь плохое после того, как я оказал ему столь большую услугу». Но было видно, что он серьезно воспринял предостережение Ильвы, ибо он никогда не пропускал мимо ушей того, что касалось его здоровья. Наконец шуты перестали потешать гостей, хотя те умоляли их продолжить, и вечер закончился без того, чтобы кого-нибудь постигла участь короля Коллы. Затем отец Виллибальд возблагодарил Господа за мир и счастье, которое он дарует, и за те души, которым он позволил обратиться к Христу. Итак, большой крещенский пир Орма завершился, и гости разъехались верхом по домам, беседуя о хороших яствах, добром пиве и восхитительных проделках, которые им показали ирландские шуты.